Воннегут справедливо называл шарлатаном автора, который не может объяснить, чем он занимается шестилетнему ребенку. Как раз столько обычно бывает тому, кто впервые читает сказку о Винни-Пухе. Оставшееся время мы употребляем на то, чтобы стать его героями. Сперва трясемся, как пятачок, потом на всех бросаемся, как тигра, затем ноем, как иа-иа, пока, наконец, не поднимаемся до безразмерного Винни-Пуха, который вместо того, чтобы предъявлять претензии окружающему, принимает, в отличие от Ивана Карамазова, мир таким, какой он есть, с медом и пчелами. Между первым и последним чтением Винни-Пуха проходит жизнь, заполненная другими книгами. Они учат нас лишнему, зато отвлекают от главного. Сага о Гарри Поттере принадлежит как раз к такой породе. Она не дотягивается до классики, потому что написана для детей, а не с ними. Построенный на специальных эффектах Поттер монотонно, как счетчик такси, накручивает никуда не ведущие приключения. Читатель не разбогатеет на Поттере, ибо тот все получил даром в наследство. Какие бы события не ждали героев в еще не написанных томах, им не сравнится с тем, что произошло с Гарри в младенчестве. Начав с кульминации, Роулинг вынуждена заменить сюжет деталями. Только они вроде совиной почты и придают не более чем скромное обаяние этому незатейливому бестселлеру. Короче, мне не нравится Поттер. Но я понимаю тех, кто его любит. Для этого мне достаточно вспомнить себя. Это сейчас я восхищаюсь Дюма с его мушкетерским субботником, Андерсоном, собравшим хоровод безнадежных, как у Бергмана, героев, Дефо, задолго до Маркеса, открывшим мистерию труда. Но в детстве у меня были другие герои. Незнайка, старик Хоттабыч, Витя Малей в «Школе и дома». Когда-то уже в Америке я приложил немало усилий, чтобы раздобыть эту библиотеку троечника. Но был тяжело разочарован бескрылой фантазией ее авторов. Лишенные остроумия и выдумки, они пересказывали бодрым пионерским голосом лишь то, чему нас учили в школе. Однако не здесь ли зарыта угробленная годами собака? Может быть, тем и отличаются любимые детские книги, что их надо вспоминать, а не перечитывать? Принято считать, что всякая сказка — зашифрованный рассказ об инициации. Прежде чем стать взрослым, ребенок должен пройти ряд испытаний, в которых ему помогают волшебные силы. От серого волка до Пугачева в «Капитанской дочке» или секретной службы в Джеймсе Бонде. Однако сетка мотивов, щедро накинутая нашим проппом, так велика, что покрывает собой все, что шевелится. Там, где есть структуры, ее и искать не стоит. Все мы знаем, что внутри нас скелет, но не торопимся его обнажать. Современные сказки интересны именно тем, что они не похожи на настоящие, в первую очередь, школы. Классический миф ее не знал. Школа — изобретение нового времени. Все еще мало освоенная художественная традиция. В сочинениях взрослых авторов — школа занимает так мало места, что этому, кажется, есть только одно объяснение. Вырастая, мы стараемся о ней побыстрее забыть. Если я этого до сих пор не сделал, так и потому, что еще первоклассникам дал себе страшную клятву никогда не относиться снисходительно к мучениям, которые в ней пережил. Для ребенка школа — рай, уже на второй день ставший адом. Нужно быть ненормальным, чтобы туда не стремиться, и извращенцем, чтобы ее полюбить. Машина мучений, школа обращает радость познания в орудие пытки. В мире нет ничего интереснее, чем учиться, например, футболу. Но школа берет насилием то, что мы бы отдали ей по любви. Кто же этого не знал? Страх и бессилие, унижение и бесправие, глухая одырь уроков и гулкая дурь перемен. Конечно, школьная жизнь мало чем отличается от обычной. Невыносимо ее делает новизна испытаний. Ребенку труднее, чем нам, поверить, что это все, что другого не будет, что, вступив в колесо сансары, он будет катить его всегда. Обманутый ребенок отказывает реальности в существовании, еще надеясь найти ошибку в расчетах. Не в силах изменить мир, он хочет его переправить, как двойку в классном журнале. Именно этим занимались книги моего детства. Сверхъестественного в них было меньше, чем в программе коммунистической партии. Вмешательство волшебства исчерпывалось возвращением нормы. Героям нравилось то, что они делали. Главное, в сущности, и единственное отличие вымышленного мира от настоящего сводилось к присутствию в нем школы, которую можно любить. Только для этого и требовались чудеса.